но ему едва минуло 20. Он мог еще выжать рукой сок из свежей ветви и задушить коня, стиснув его ногами. Он был таким, какими бывали в те времена шляхтичи, которые, если не умирали в детстве и не становились священниками, то, не зная никаких границ и никакой меры в удовлетворении плотских вожделений, либо предавались разбою, разврату и пьянству, либо женились молодыми и впоследствии по королевскому указу о созыве ополчения шли на войну с 24, а то и больше, сыновьями, сильными как вепри. Но Збышка не знал, что он и сам таков, тем более, что на первых порах хворал. Однако его сместившиеся ребра постепенно срослись, остался лишь небольшой бугорок на боку, который не мешал и был незаметен не только под панцирем, но и под обычной одеждой. Слабость проходила. Густые русые волосы, остриженные в знак траура по Данусе, отросли и снова не спадали на плечи. Возвращалась и неописанная его красота. Когда несколько лет назад он шел, чтобы принять смерть от руки палача, то похож был на знатного юношу, а теперь стал еще краше. Сущий королевич, плечи, грудь, ноги и руки, как у великана, а лицом — красная девица. Он весь кипел силой и жизнью. От целомудрия и долгого отдыха огонь разливался у него по жилам. Не понимая, что с ним творится, он думал, что все еще хворает. И вылеживался в постели, довольный, что Мацка и Ягенка присматривают и ухаживают за ним и во всем ему угождают. По временам он чувствовал, что ему хорошо, как на небе. По временам же, особенно когда рядом не было Ягенки, ему было невыносимо плохо. Тогда он зевал, томился, метался в жару и объявлял Мацку, что после выздоровления снова отправится хоть на край света. Ягенка приезжала и по зову, и по своей охоте, потому что любила Збышка всем сердцем. В Плотске, при епископском и княжеском дворах, ей привелось видеть таких же красивых рыцарей, которые также прославились своей отвагой и силой. Многие из них преклоняли пред нею колено, клялись ей в верности до гроба. Но он был ее избранником. Его полюбила она первой любовью на заре своей жизни, а от несчастий, которые он пережил, ее любовь только окрепла, и он стал милее и стократ дороже. Теперь, когда он выздоравливал и с каждым днем становился все краше, ее любовь обратилась в страсть и заслонила от нее весь мир. Однако даже самой себе не признавалась она в этом и таилась со своей любовью от Збышка, боясь, что он опять пренебрежет ею. Даже с Мацком, которому раньше она поверяла все свои тайны, Ягенка была теперь осторожна и молчалива. Ее могла выдать только заботливость, с какой ухаживала она за Збышком, но и этой заботливости она старалась дать другое объяснение. И с этой целью вот что однажды лукаво сказала ему. «Коли и гляжу я за тобой немножко, так только из приязни к Мацку, а ты, небось, уже Бог весь что подумал. Скажи-ка». И как будто поправляя волосы на лбу, она закрылась рукой и сквозь пальцы пристально поглядела на Збышка. А он, захваченный врасплох неожиданным вопросом, вспыхнул, как красная девица, и не сразу ей ответил. «Я ничего не думал. Ты теперь другая». На минуту воцарилось молчание. «Другая?» — переспросила, наконец, девушка тихим и мягким голосом. «Да, пожалуй. Другая. Но разве я, избави Бог, совсем уж не люблю тебя?» «Спасибо и на том», — ответил Збышка. С тех пор им было хорошо вместе, но как-то не по себе, непривычно. Часто они надолго умолкали. Вылеживаясь в постели, Збышка, как говорил Мацка, следил за девушкой глазами, куда бы она ни пошла. Случалось им неожиданно встретиться глазами, тогда они краснели, высокая грудь девушки волновалась, а сердце било.